Хотя... Она пожала плечами. А почему бы тебе не узнать, раз это уже ничего не изменит? Мои друзья проникли в дом, и теперь им нужен только ключ. На это Сварог промолчал. Нет, странное все же таки существо человек. В плену под дулом пистолета, в компании упертый, как баран, подпольщицы-убийцы, готовый в любой момент устроить небольшую кровавую сауну на высоте 200 метров. Он ликовал и плясал тарантеллу, в душе, разумеется. Сама того не подозревая, Кана раскрыла самую главную военную тайну островитян, где находится каморка папы Карла, отпираемую ключом. Значит, в Зиккурате. Значит, нам по пути. Три раза ха-ха. Интересная штука судьба. Конечно, налепленный шип и ее дружки-соратники в качестве почетного караула не позволяют расслабленно откинуться на спинку кресла и наслаждаться полетом в ожидании счастливого мига приземления на Зиккурат. Подлетное время придется истратить на поиски победной комбинации. Покружить незаметно, время потянуть... То самое время, которое неумолимо утекало сквозь пальцы. Минуту, может быть, несколько минут они летели в совершеннейшем молчании. Под ними перекатывались лазурные барханы океана. Сзади, как в морских песнях про уплывающий берег родной, уменьшался громотар. Скоро он пропадет из виду. И они останутся один на один с водой. Канна несколько успокоилась, взгляд ее чуть смягчился. Она опять устроилась на подлокотнике. — А ты, стерва, первым нарушил режим молчания. — Олис, — говорил он елейно и проникновенно, словно охмурял симпатичную служаночку. Я, кажется, начинаю понимать моего предка, Басиляса Утара, третьего князя Гаэдаро, который держал женщин, всех женщин, даже трех своих жен, в замке на цепи. Если б не я, гнила бы ты сейчас в бетонном бункере, неблагодарная сука. Может быть, растянула губы в оскале Кана. Может быть. А лично ты, князек, не представляешь для меня и моих соратников никакой ценности, так что лучше помолчи. Девочки, не ссорьтесь, — подал голос Исварук. Мы же все-таки одна команда. Ну, вышло недоразумение. Возникло некоторое недопонимание. Подумаешь. Я, Олис, Рошали, Чуба, мы же не претендуем на иные миры. Значит, нет глубинного конфликта интересов. Недоразумение разрешится, все разойдутся довольны. Стало быть, ты одна из тех, кого называют варгами. Очень интересно, впервые вижу живого варга. Знаешь, мы были так далеки от этого вашего противостояния, ты даже не представляешь, как далеки мы были. Так что же вы не поделили с домургами? Океан? Или это у вас идеологическая несовместимость? Ты действительно хочешь это знать или кривляешься? Вкрадчиво спросила Кана. Видно было, что нервы террористки словно растяжка натянуты до звона и прикручены к взрывателю. Сварог ответил как можно серьезней, изгнав из голоса малейшую иронию и игривость и придав лицу выражение безмерной, усталости. Дескать, все надоело. Надоело воевать и притворяться. До зарезу жаждется определенности и покоя. Я действительно хочу знать, Кана, в какие ножницы меня угораздило угодить. Честно говоря, я ожидал всего, любых препятствий на пути, но только не стать разменной фигурой в политической игре, к которой не имею ни малейшего касательства. По-моему, не один я так считаю. И Сварог оглянулся на своих спутников, словно и впрямь ища у них поддержки. Я разделяю недоумение мастера-капитана. Хотелось бы знать, в какие интриги мы вляпались, словно в огонь провалились. Сказал Рошаль и щелкнул пальцами. Стоп! Стал бы хранитель делать что-то просто так, даже щелкать пальцами, ради одного только жеста? Да еще это поэтическое сравнение с огнем, не очень-то свойственная его речи экспрессия. И Сварог без труда разгадал кодограмму. А что, молодец, охранитель, правильно мыслит. Можно и нужно попробовать этот способ. Такая идея Сварогу в голову отчего-то не приходила. Хорошо, я отвечу тебе. Кана тем временем устроилась на подлокотнике с максимальным комфортом. Закинула ногу на ногу, одной рукой обхватила подголовник кресла, другой ласково водила стволом Сварогова шаура по его же скуле. Извращенка хренова. Не потому, что надеюсь вас переубедить, просто хочу, чтобы вы знали правду. Мы не отказываемся от общего прошлого. Да, варги и домурги когда-то жили одним древом. Все тогда искренне верили в цель. Все дела и помыслы посвящали ее приближению. А потом произошел разлом. Это случилось 1000 лет назад, когда окончилась неудачей последняя предыдущая попытка завладеть ключом. Древо охватили разочарование и неверие. Те, кто сейчас называет себя домургами, оставим им это имя, хотя они и недостойны его, предали цель, заболтали ее, превратили в набор трескучих фраз, единственное предназначение которых — заставить верить в необходимость совета и в необходимость подчиняться ему. По горячему вступлению Сварог понял, что не придется особо подхлестывать ее вопросами. Дай фанатику-проповеднику слушателя, и фонтан уже не заткнешь. Тем более Кана давно и не по своей воле молчала на любимую тему, а тут такой случай выговорится. И Сварога ее увлеченность устраивала как нельзя больше.